Но Бестужеву бороться было трудно. Императрица сильно желала возведения на шведский престол епископа Любского, все сильно желали мира, и 24 апреля собрание рассудило следующее. По настоящим, ныне в Европе конъюнктурам и состоянию здешней империи весьма желательно и нужно, чтобы война прекращена была полезным миром для того, если в немецкой земле настоящая война прекратится, а шведы мимо епископа Любского выберут в наследники престола кронпринца датского или принца Биркенфельдского, то опасно, что Пруссия, Польша, Дания, Франция, Турция и другие державы не вмешались в войну между Россией и Швецией и не стали помогать шведам. Притом продолжать войну тяжело будет для России, потому что империя и без того уже несколько лет в беспрерывной войне находится. Поэтому, если епископ Любский действительно признан будет наследником шведского престола, то Россия может оставить за собою Кюмен-Угорскую область, включая сюда Фридрихсгам и Вильманштранд, также Саавалакс и Нейшлот с их дистриктами, ибо эти области прикрывают Выборгский, Кексгольмский и Олонецкий уезды. На это мнение императрица отвечала: «Лучше нам оставить за собою малое да нужное, а шведам уступить большее и им полезное, а нам ненужное, а именно нам оставить за собою Нюландскую провинцию, Кюменогорскую область, что очень нужно для сообщения с нашим Эстлянским, Ингерманским и Карельским берегом. Из Кексгольмии столько оставить за нами, сколько заняла граница, учиненная по Ништадтскому миру, а шведам уступить в прибавок к прежней уступке Тавастию всю и Савалакс. Итак, шведам большая часть Финляндии останется, а нам меньше, но нужнее для удержания соседей от неприятельских нападений, которых ожидать надобно от лежащих по морю мест, а не на Олонец и Кексгольм. Против опасности от имеющих вступиться в нынешнюю против нас войну предлагается от нас собранию. Во-первых, помощь Божия, от многих лет государство наше вправде защищающее, да и опасности теперь еще на деле не видно, а если показалось, то имеем на границах войска. Что государству нашему от продолжающей войны не без тягости, и на оное ответствуем, что оное все как было, так и будет по предвидению Божию. Однако ж видели и видим, что Господь Бог в правде государству нашему свою помощь подавал и подает, сего и впредь от Его ж благословения ожидать имеем. Мы ничего иного от собранных не желаем, токмо дабы поступали и ныне с тем же духом крепости, который явили нам в собственных своих мнениях. Собрание отвечало, что указанное императрицей условие оно признает за наилучшее и благодарит за откровение высочайшего намерения. В половине мая пришел из Швеции ответ, что король не может уступить Нюландии, а только Кюменогорскую область. Русские уполномоченные по указу из Петербурга согласились на уступку Нюланда, но потребовали в Кюменогорской области Савалаксы и Карелии, и в случае несогласия объявили, что уезжают. Это было 14 июня. Между тем в Петербурге 8 июня собрание рассуждало об уступке Савалакса и решило, чтобы не допустить кронпринца датского на шведский престол и помочь в достижении его принцу Голштинскому, в рассуждении слабой негоциации здешних на конгрессе министров и из их же собственных реляций усмотренной, уступить шведам Савалаксию, ограничившись Кюменогорской областью, с Фридрихсгамом, Вильманштрандом и Нейшлотом с уездами. Об этом заседании собрания Алексей Бестужев-Рюмин писал Черкасову любопытное письмо. При вчерашнем собрании в двух пунктах жестокий спор учинил генерал-прокурор, которому последовал Ушаков и князь Михаил Михайлович Голицын. Первое. в том, что в мнении написано было, что ежели города не шло, то уезд в нашу сторону подался, а в неприятельскую ничего нет, чтоб выговорено было прибавить из Савалаксии городу не шло, то 5 или, по последней мере, 3 мили, против чего крепко закричали, ничего больше требовать не надлежит, хотя бы не токмо по палисады, но и по самую стену граница была, и так перекричали, что оставлено просто на всякую удачу. Второе. Внесено было в мнение, что в рассуждении слабой негациации министров здешних на Конгрессе, как из реляции их усмотрено, то надлежит Савалаксию уступить. И хотя все о слабой негациации рассуждали и осуждали, однако, наконец, перекричали, чтоб из концента выкинуто было. Даже потом фельдмаршал князь Долгорукий и генерал-граф Чернышов с прочими, кроме вышеозначенных их Бахметьева, вновь зато ухватились, чтобы оное внесть. И согласились по обеде у него ж фельдмаршала вновь съехаться, куда, приехав, изготовить 2 инструмента, один со внесением спорного пункта, а другой с выпущением оного, кто что подписать по чистой своей совести заблагорассудит. Генерал-прокурор полутора часами назначенного времени позже приехал, что между тем со внесением спорного пункта 9 персон и генерал Ушаков подписали, оставив ему место. Зато жестоко прогневался на всех, особливо на меня и всю коллегию, для чего, не дождавшись его, подписали, хотя ему и предоставлено было, что и другой инструмент готов без внесения спорного пункта на волю его предается, который по чистой своей совести подписать заблагорассудит. Однако ж, сейчас еще гневаясь, наконец, общее с князем Голицыным и Бахметьевым, которые в том же сильно спорили, с неспорящимися равномерно подписались. Могу поистине сказать, что от помянутых спорщиков и крикунов сего собрания совет подобен был козацкому кругу.